Но в декабре 1942 года немцы провели пропагандистский трюк, сообщили о состоявшемся, никогда не состоявшемся, учредительном заседании русского комитета в Смоленске, то ли претендующего быть подобием русского правительства, то ли нет. Сообщение хранило неуверенность, и дали к тому имена генерал-лейтенанта Власова и генерал-майора Малышкина. Немцы могли себе позволить такую затею — объявить, потом отменить, потом действовать и противно тому. Но листовки попорхали с самолетов, легли на наши фронтовые поля, легли в наши памяти. За комитетом власовским, естественно, пристроилось представление о движении, о вооруженных силах. И когда в немецкой армии против нас стали появляться вооруженные наши соотечественники, русские или национальные части, то к ним и прилегло единственное известное слово «власовцы». И наши политруки не препятствовали тому. Так условно, но прочно связалось все движение с именем Власова. И таких вооруженных наших соотечественников, поднявших оружие против своей родины, сколько ж было? Не менее 800 тысяч советских граждан входили в боевые организации, целью которых была борьба против советского государства, свидетельствует один исследователь, Торвальд. «Wenn Sie Werderben wollen», Штутгарт, 1952 год. Около того оценивают и другие, например, Свен Стейнберг, Власов, Верреттер Одер Патриот, Кёльн, 1968. Трудность определения точных цифр отчасти в том, что происходила борьба разных течений в германской администрации и военном командовании. И нижним инстанциям, реалистичным в ходе войны, требовалось эту цифру преуменьшить, чтобы не пугать верхи ростом антибольшевистской, однако не пронемецкой силы. Это все много раньше создания отдельной русской освободительной армии в конце 1944 года. Наконец, приходил и Лубянский обед. Задолго мы слышали радостное звяканье в коридоре, потом вносили по ресторанному на подносе каждому две алюминиевых тарелки, не миски, с черпаком супа и с черпаком водянистой, безжирной кашицы. В первых волнениях подследственному ничего в глотку не идет. Кто несколько суток и хлеба не трогает, не знает, куда его деть. Но постепенно возвращается аппетит, потом постоянно голодное состояние, доходящее до жадности. Потом, если удается себя умерить, желудок сжимается, приспосабливается к скудному, здешней жалкой пищи становится даже как раз. Для этого нужно самовоспитание, отвыкнуть коситься, кто ест лишнее, запретить чревоопасные тюремные разговоры о еде, и как можно больше подниматься в высокие сферы. На Лубянке это облегчается двумя часами разрешенного послеобеденного лежания. Тоже диво курортное. Мы ложимся спиной к волчку, представляем для вида раскрытые книги и дремлем. Спать-то, собственно, запрещено, и надзиратели видят долго нелистаемую книгу, но в эти часы обычно не стучат. Объяснение гуманности в том, что кому спать не положено, те в это время на дневном допросе. Для упрямцев, не подписывающих протоколы, даже сильней контраст приходит, а тут конец мертвого часа. А сон — это лучшее средство против голода и против кручины. И организм не горит, и мозг не перебирает заново и заново сделанных тобою ошибок. Тут приносят и ужин, еще по черпачку кашицы. Жизнь спешит разложить перед тобой все дары. Теперь 5-6 часов до отбоя ты не возьмешь в рот ничего. Но это уже не страшно. Вечерами легко привыкнуть, чтобы не хотелось есть. Это давно известно и в военной медицине. И в запасных полках вечером тоже не кормят. Тут подходит время вечерней оправки, которую ты, скорее всего, с содроганием ждал целый день. Каким облегченным становится сразу весь мир. Как в нем сразу упростились все великие вопросы, ты почувствовал? Невесомые лубянские вечера. Впрочем, тогда только невесомые, если ты не ждешь ночного допроса. Невесомое тело ровно настолько удовлетворенное Кашицей, чтобы душа не чувствовала его гнета. Какие легкие свободные мысли! Мы как будто вознесены на Синайские высоты, и тут из пламени является нам истина. Да не об этом ли и Пушкин мечтал? Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать. Вот мы и страдаем, и мыслим, и ничего другого в нашей жизни нет. И как легко оказалось этого идеала достичь. Спорим мы, конечно, по вечерам, отвлекаясь от шахматной партии с Сузи и от книг. Горячее всего сталкиваемся опять мы с Евтуховичем, потому что вопросы все взрывные, например, об исходе войны. Вот без слов и без выражения, войдя в камеру, надзиратель опустил на окне синюю маскировочную штору. Теперь там за шторой вечерняя Москва начинает лупить салюты. Как не видим мы салютного неба, так и не видим карты Европы, но пытаемся вообразить ее в подробностях и угадать, какие же взяты города. Юрий особенно изводит эти салюты. Призывая судьбу исправить наделанные им ошибки, он уверяет, что война отнюдь не кончается, что сейчас Красная Армия и англоамериканцы врежутся друг в друга, и только тогда начнется настоящая война. Камера относится к такому предсказанию с жадным интересом. И чем же кончится? Юрий уверяет, что легким разгромом Красной Армии, и значит, нашим освобождением или расстрелом. Тут упираюсь я, и мы особенно яростно спорим. Его доводы, что наша армия измотана, обескровлена, плохо снабжена, и, главное, против союзников уже не будет воевать с такой твердостью. Я, на примере знакомых мне частей, отстаиваю, что армия не столько измотана, сколько набралась опыта, сейчас сильна и зла, и в этом случае будет крошить союзников еще чище, чем немцев. «Никогда!» — кричит, но полушепотом Юрий. «Арденны!» — кричу полушепотом я. Вступает Фастенко и высмеивает нас, что оба мы не понимаем Запада, что сейчас и вовсе никому не заставить воевать против нас союзные войска. Но все-таки вечером не так уж хочется спорить, как слушать что-нибудь интересное и даже примиряющее, и говорить всем согласно. Один из таких любимейших тюремных разговоров — разговор о тюремных традициях, о том, как сидели раньше. В попыхах февральской революции радикальный журналист Печерский, раннее утро от 7 марта 1917 года, хвастался, как, сидя в московском охранном отделении, он день за днем из камеры через глазок наблюдал всю жизнь отделения. Это он пугал нас ужасами охранки. А значит, даже наружного щитка на глазке не было. У нас есть Фастенко, и потому мы слушаем эти рассказы из первых уст. Больше всего умиляет нас, что раньше быть политзаключенным была гордость, что не только их истинные родственники не отрекались от них, но приезжали незнакомые девушки и под видом невест добивались свиданий. А прежняя всеобщая традиция праздничных передач арестантам. Никто в России не начинал разговляться, не отнеся передачи безымянным арестантам на общий тюремный котел. Несли рождественские окорока, пироги, кулебяки, куличи, какая-нибудь бедная старушка, и та несла десяток крашеных яиц, и сердце ее облегчалось. И куда же делась эта русская доброта? Ее заменила сознательность. Да чего же круто и бесповоротно напугали наш народ и отучили заботиться о тех, кто страдает. Теперь это дико. Теперь в каком-нибудь учреждении предложите устроить предпраздничный сбор для заключенных местной тюрьмы, блюстителями это будет воспринято почти как антисоветское восстание. Вот до чего озверели. А что были эти праздничные подарки для арестантов? Разве только вкусная еда? Они создавали теплое чувство, что на воле о тебе думают, заботятся. Рассказывает нам Фастенко, что и в советское время существовал политический Красный Крест. Но уже тут мы не то, что не верим ему, а как-то не можем представить. Он говорит, что Екатерина Павловна Пешкова, пользуясь своей личной неприкосновенностью, ездила за границу, собирала деньги там. У нас не очень дадут собирать. А потом здесь покупались продукты всем политическим, не имеющим родственников. Всем политическим? И вот тут выясняется, нет, не КРом, то есть не контрреволюционером, то есть не 58-й статье, а только членом бывших социалистических партий. А, так и скажите. Ну да, впрочем, потом и сам Красный Крест, обойдя Пешкову, тоже пересажали в основном. Еще о чем приятно поговорить вечером, когда не ждешь допроса, об освобождении. Да, говорят, бывают такие удивительные случаи, когда кого-то освобождают. Вот взяли от нас Зе с вещами, а вдруг на свободу? Следствие ж не могло кончиться так быстро. Через 10 дней он возвращается, таскали в Лефортово. Там он начал, видимо, быстро подписывать, и его вернули к нам. Если только тебя освободят, слушай, у тебя ж пустяковое дело, ты сам говоришь. Так ты обещай, пойдешь к моей жене, и в знак этого пусть передача у меня будет, ну, скажем, 2 яблока. Яблок сейчас нигде нет. Тогда 3 бублика. Может случиться, в Москве и бубликов нет. Ну, хорошо, тогда 4 картошины. Так договорятся, а потом действительно Н берут с вещами, а М получает в передаче 4 картошины. Это поразительно, это изумительно. Его освободили, а у него было гораздо серьезнее дело, чем у меня. Так и меня, может быть, скоро. А просто у жены М 5-я картошина развалилась в сумке, а Н уже в трюме парохода едет на Колыму. Так мы разговоримся о всякой всячине, что-то смешное вспомним. И весело и славно тебе среди интересных людей, совсем не твоей жизни, совсем не твоего круга, опыта. А между тем уже и прошла безмолвная вечерняя поверка, и очки отобрали, и вот мигает 3 лампа. Это значит, через 5 минут отбой. Скорей, скорей! Хватаемся за одеяло, как на фронте, не знаешь, не обрушится ли шквал снарядов. Вот сейчас, через минуту, возле тебя, так и здесь мы не знаем своей роковой допросной ночи. Мы ложимся, мы выставляем 1 руку поверх одеяла, мы стараемся выдуть ветер мыслей из головы, спать. В какой-то момент, в 1 апрельский вечер, вскоре после того, как мы проводили Евтуховича, у нас загрохотал замок. Сердца сжались, кого? Сейчас прошипит надзиратель на Се, на Зе. Но надзиратель не шипел. Дверь затворилась, мы подняли головы. У дверей стоял новичок, худощавый, молодой, в простеньком синем костюме и синей кепке. Вещей у него не было никаких, он озирался растерянно. «Какой номер камеры?» — спросил он тревожно. 53-й. Он вздрогнул. «С воли?» — спросили мы. «Нет», — страдальчески мотнул он головой. «А когда арестован?» «Вчера утром». Мы расхохотались. У него было простоватое и очень мягкое лицо, брови почти совсем белые. «А за что?» Это нечестный вопрос, на него нельзя ждать ответа. «Да не знаю. Так пустяки». Так все и отвечают. Все сидят за пустяки. И особенно пустяком кажется дело самому подследственному. Но все же. Я воззвание написал к русскому народу. «Что?» «Таких пустяков мы еще не встречали». «Расстреляют», — вытянулось его лицо. Он теребил козырек так и не снятой кепки. «Да нет, пожалуй, успокоили мы, сейчас никого не расстреливают, 10 как часы». «Вы рабочий, служащий?» — спросил социал-демократ, верный классовому принципу. «Рабочий». Фастенко протянул руку и торжествующе воскликнул мне: «Вот вам АИ! Настроение рабочего класса!» И отвернулся спать, полагая, что дальше уж идти некуда и слушать нечего. Но он ошибся. Как же так? Воззвание ни с того, ни с сего. От чего ж имени? От своего собственного. Да кто же вы такой? Новичок виновато улыбнулся. Император Михаил. Нас пробило, как искры. Мы еще приподнялись на кроватях, вгляделись. Нет, его застенчивое простонародное лицо нисколько не было похоже на лицо Михаила Романова. Да и возраст... Завтра, завтра, спать, — строго сказал Сузи. Мы засыпали, предвкушая, что завтра 2 часа до утренней пайки не будут скучными. Императору тоже внесли кровать, постель. И он тихо лег близ Параши. В 1916 году в дом московского паровозного машиниста Белова вошел незнакомый дородный старик с русой бородой. Сказал набожной жене машиниста: «Пелагея, у тебя годовалый сын, береги его для Господа. Будет час, я приду опять». И ушел. Кто был тот старик, не знала Пелагея, но так внятно и грозно он сказал, что слова его подчинили материнское сердце, и пуще глаза берегла она этого ребенка. Виктор рос тихим, послушливым, набожным, часто бывали ему видения ангелов и Богородицы, потом реже. Старик больше не являлся. Обучился Виктор шоферскому делу, в 1936-м взяли его в армию, завезли в Биробиджан. И был он там в автороте. Совсем он не был развязен, но, может, этой-то не шоферской тихостью и кротостью приворожил девушку из вольно-наемных и закрыл путь своему командиру взвода, добивавшемуся той девушки.